замечательный теоретик, секретарь ЦК, товарищ Преображенский, еще в 1924 году в своей знаменитой брошюре доказал, что деревня, то есть богатая часть ее, должна стать тем капиталом, который надо потратить для построения социализма. А откуда еще взять этот капитал? Ведь колонии теперь у нас нет. Ту самую роль, которую играли при капитализме колонии, теперь должна сыграть деревня, иного выхода нет. Но вся эта сволочь во главе с Бухариным подняла вопли, как вернуться к военному коммунизму, середняка обидели, кулака жаль. Но ты сегодня пожалей кулака, а завтра он тебе горло перережет. Ведь говорили же им, говорили, так нет, не послушали. Самого товарища Преображенского за борт. Троцкистом объявили. Да мало ли светлых голов, непримиримых борцов за истинный социализм посписывали со счета. Но товарищ Сталин теперь всех восстановил, и Пятакова, и Смилгу, и Преображенского. Наконец-то разобрались, кто враг, а кто друг. И теперь враги наши на собственной шее почувствуют наш объединенный удар. «Это кому ж вы собрались шею-то мять на ночь глядя?» — спросила Банчиха с печи. «Ты, старая, посапывай в две ноздри, не то я тебя за ноги сташу и на мороз выставлю», — сказал Радимов. «Ах ты, собачий твой корень! Да я тебя сама выгоню, вон возьму кочергу и по башке!» «Я собачий корень! Да я тебя в душу, мать!» — Радимов вскочил из-за стола. «Охолони, малость!» — осадил его, возвышая. «Сядь! Во-первых, ты у меня в гостях, и не лезь в пекло поперед батьки. А во-вторых, с представителем беднейшего крестьянства разговоры вести в тоне разъяснений и убеждений, а не грубым окриком». «Какая она, беднейшее крестьянство!» — ярился Радимов. «Это ж чистой воды кулацкое отродье! Или подкулачник!» «Вот вы и есть татарское отродье! Сказано, незваный гость хуже татарина!» — ворчала свое с печи Банчиха. «Опять?» — грохнул табуреткой Радимов. «Тише, тише! Я тебя не понимаю, — возвышаев, — сказал Ашихмин. Ты вроде бы... прикрываешь вылазки шовиниста? Какой она тебе шовинист? Это ж русская поговорка обзывает татарином. Хорошенькая поговорка. За такие поговорки судить надо по статье. Гляди-ка, какой вострый! От кельва он залетел к нам, этот воробей, ишь, перья-то распустил, чирикает. Гликерия Ивановна, выдавайте без выпадов и оскорблений. Как-никак, все же они гости, — посовестил ее Возвышаев. «Гости гложат кости, а эти сами за стол, а хозяйку в хлев норовят запереть. Это не гости, а разбойники с большой дороги». Чубуков вынул изо рта трубку и сказал: «Никанор Степанович, или ты уйми эту ведьму сам, или я ее в сугроб, а трубку вставлю в заднее место, чтоб не задохнулась. Слышь ты, кочерга старая, в бога мать!» «Ах вы, оторвяги каторжные! Сидят под божницей в красном углу и в бога костерят!» Банчиха колобком скатилась с печки, прошмыгнула под занавеску в чулан и вдруг вымахнула оттуда с ухватом наперевес, как с рогатиной. «Вон из моего дома супостаты краснорожие! Или сейчас караул закричу! Все село соберу, пусть народ полюбуется, чем вы тут занимаетесь посреди ночи!» Не ожидав такого скверного оборота, веселая компания смолкла, как пораженная громом. Все смотрели на Возвышаева с немым вопросом и осуждением. «Ладно, Гликерия Ивановна, — примиряюще сказал он, обращаясь к хозяйке, — ну, погорячились ребята малость. Так ведь целый день не евши, вот и опьянели со стакана. А пьяный, что малый, какой с него спрос? Успокойся, да и полезай на печь». «Ишь ты, ягненком заблеял, присмирели! Нет уж, дудки, меня такие оборотни не разжалобят.